Исси, что случилось? Все в порядке. Просто наконец-то смогли нормально поговорить. Ничего себе поговорили, это точно. Ну так, Кроха ведь дракон, а потому и разговор у нее эмоциональный, и в некоторых моментах огненный, это точно. Ну что ж, как только придете в норму, спускайтесь вниз. Ага, том 3, глава 71, напряжение. Хёда сидел в главном зале с малюткой Айшей на руках. Кроха сидела на коленях отца и игралась с затупленными металлическими когтями перчатки доспеха, с интересом рассматривая каждый стык. Вот оно как получается, это невообразимо. Иссей, объясни мне, как это получилось. Понятия не имею, но могу сказать одно, скорее всего сейчас ее пыл поугаснет. И почему же? Постой, это из-за вашего разговора? Ага, но о чем таком вы говорили? Судя по реакции Риссы, разговор был не из приятных. Этот разговор должен был состояться, рано или поздно. Расскажешь, о чем он был? Не стоит, эта тема не для огласки. И я не хочу, чтобы вы забивали этим голову. Ну как скажешь. Айша зевнула, и потерев сонные глазки, сползла с колен дракона, и дотопав к оси, мирно уснула на ее руках. Хёда растворил перчатку доспеха и развалился на мягком ковре. Дверь в главный зал открылась, и в проеме предстала эловолосая девушка. Хёда мгновенно принял сидячее положение. Остальные ожидали, что же произойдет. А произойти могло что угодно, учитывая огненный характер девушки и скрытую в ней силу. Рисса шагнула в комнату и с полной уверенностью двинулась в сторону дракона. Хёда сглотнул. Дойдя до Иссе, девушка несколько секунд рассматривала его, после чего произошло нечто неожиданное. Дочь дракона нагло уселась на него и, взяв его за запястье, соединила их перед собой в районе талии. «Рисса, это мой ответ, и мои чувства не поменялись. Есть проблемы?» Хёда хохотнула и, уложив голову на плечо дочери, обнял ее крепче. «Не, все-таки ты моя дочь, такая же упрямая, а то, ну мам как-то так», потупив взгляд, первая дочь ожидала реакции матери. Риас выдохнула и укоризненно посмотрела на ухмыляющегося дракона, при этом обращаясь к дочери. «Как бы я ни была против, ты как-никак наша дочь, а значит в тебе упрямости не меньше, чем в твоем отце, и спорить бесполезно, но у меня есть одно условие. И какое? Заняться тем, чем обычно занимаются взрослые. Вы можете только когда тебе исполнится 30 лет». Немая сцена. Спустя мгновение дракон с басистым хохотом падает на спину, держась за живот. «Ну чего?» — мысли отца высказала дочь. «Прости, просто похоже папа не думал, что ты так легко согласишься». Риас отвернулась и больше пробубнила про себя. «Ну а что я могу поделать, если Иссей извращенец?» Улыбнувшись, Риас взглянула на дракона, который все же смог взять себя в руки и усесться. «Да и к тому же, он бы не позволил себе разбить тебе сердце, так что в данном случае мы пришли к наиболее лучшему варианту, мама. Но мое условие все равно в силе, так что даже не думай, твои добрые глазки изменят мое мнение». «А я надеялась». Хёда вновь захохотал. Повезло, что фамильяр успел применить магию поглощения звуков, чтобы спящая Айша не проснулась. Идиллию семейного очага нарушила печать трансляции, сформировавшаяся на небольшом книжном столике. Засветившись, магия представила владыку демонов. «Сазикс, чем обязан?» «Приветствую, семья императора. Иссей, могу я попросить тебя прибыть в мир демонов?» Хёда насторожился. «Ты ведь в курсе, что я послал всех демонов? Я как раз об этом и хочу поговорить». «Ну хорошо, но учти, если что, я без объяснений вернусь домой». «Понимаю». «Хорошо, скоро буду». Печать растворилась. Хёда цыкнул. Риас заметила небольшое изменение в поле ауры. Поднявшись, Шатен поставил дочь на ноги и, поцеловав щечку, ухмыльнулся. «Возвращайся скорее, обязательно». Шатен исчез в сполохе пламени и, оказавшись перед дверьми дома Гримари, направился внутрь. Том 3, глава 72, извинения. Хёда сидел в одном кабинете с Сазиксом, потягивая через трубочку фруктовый лимонад. Сазикс явно нервничал. «Итак, зачем звал? Есть одно дело, которое требует твоего присутствия. Несколько высокопоставленных персон из высшей знати хотят встретиться с тобой». «Чего? Не кипятись. Ты ведь должен понимать, что твоя выходка не осталась бы без внимания. Ты убил троих сыновей знатных семейств». «Я сейчас не ослышался». Лимонад в стакане начал бурлить и закипел. «Ты намекаешь на то, что это я виноват в том, что три свиньи, не имеющие ни чести, ни совести, попытались изнасиловать мою дочь и получили заслуженное наказание. Тебе напомнить, кто я такой, и чем может обернуться попытка навредить моим близким. Стекла в кабинете звонко дрожали. Жидкость, что была в стакане, превратился в легкое облако пара, и в этом облаке пылали изумрудные глаза, властные, прожигающие до глубины души. Сазикс начал быстро перебирать варианты, как выкрутиться. «Я ни на что не намекаю. Я констатирую факт, не обвиняя ни одну из сторон. Согласен, они повели себя по-свински, и я не собираюсь их выгораживать. Но и ты должен понять», — Хёда перебил монолог Сазикса. «Ладно, ладно, я тебя понял. Я с ними поговорю, но предупреждаю, за свои манеры я извиняться не собираюсь. Не страшно». Напротив дракона сидели трое. Блондин в белом костюме, шатен в темно-синем пальто, и мужчина в возрасте с темно-зелеными волосами, одетый не по годам, в кожаную куртку и джинсы. «Итак, я слушаю. Вы ведь хотели со мной о чем-то поговорить?» «Я весь в внимании». Хёда сидел свободно, раскинув руки на спинку дивана, следил за сидящими перед ним. Три демона перед ним источали сильные ауры, но по сравнению с энергией дракона, они были как мыши перед львом. Мысли у каждого были разные, но корень у них был один. «Не дай дьявол разозлить того, кто сидит перед ними. Для начала, позвольте вас поприветствовать, господин император, и выразить вам свое искреннее уважение». Блондин решил начать речь с лести, но его тут же прервали. «Хватит подлизываться». «Что? Простите, я сказал, хватит подлизываться. Я вас насквозь вижу. Единственный, кто более-менее лоялен ко мне, это он». Шатен бросил взгляд на мужчину в кожаной куртке. Мужчина ухмыльнулся. «А вы очень проницательны, господин император. А почему ты меня не ненавидишь? Я ведь убил твоего родственника. Не поймите меня неправильно. Я чертовски этим недоволен, но не могу сказать, что скорблю. Мой бестолковый внук никогда не отличался манерами и наличием совести. Мне, конечно, жаль, что все произошло именно так, но он сам виноват в том, что совершил. Мне непонятна твоя логика, но если ты так считаешь, ну и зачем вы хотели меня видеть?» Три демона переглянулись, после чего поднялись и поклонились, согнувшись чуть ли не в 90 градусов, и заговорили практически хором. «Господин император, нижайше просим у вас милости и прощения за действия наших глупых родственников». Хёда несколько секунд смотрел в пустоту, после чего махнул рукой. «Ладно, сядьте». Усевшись обратно, собеседники выдохнули. «Если это все, что вы хотели, то я пойду. Меня семья ждет». «Разумеется, не смеем вас больше задерживать». Хёда исчез в вспышке пламени, оставив собеседников с Сазиксом. «Ну, наконец-то! Я думал, у меня мозг расплавится. Согласен, он настоящий монстр. Пора бы и мне идти. Надо преподать урок сыну, за то, что так паршиво воспитывал внука. С вашего позволения, владыка Сазикс». «Конечно, увидимся позже». Хёда появился в главном зале дома. Сидящие там Ясака и Асия поприветствовали дорогого мужа. Иссей присоединился к ним в игре с Крохой и Айшей. «Иссей, зачем тебя звал Сазикс?» «Ничего особенного. Просто официальные извинения за случай на пире демонов». «Вот оно что. Ага. А где остальные?» «Занимаются своими делами. Собирайте всех. Идем на пляж». «На пляж? Ага. У меня прекрасное настроение. Хочу поделиться им со всеми». Шатен подхватил дочку на руки и усадил к себе на плечи. Поцеловав дорогих жен, дракон ухмыльнулся и исчез в дверном проеме. «Вот всегда он такой, это точно. Идем. Надо собрать вещи и предупредить остальных». Том 3, глава 73, купол желаний. Семейство дракона всем составом прибыло на пляж. Хёда установил несколько зонтиков и разложил под ними лежаки. Вдобавок, дракон расстелил большое покрывало, чтобы Крохе Айше было где играть. Фамильяр сгустился рядом с девочкой и, склонив голову на бок, с интересом наблюдал за Крохой. «Рюты, следи за Айшей. Если начнет капризничать, передай ее Аси. Как прикажете». Улегшись рядом, Рюты окружил игровую зону. Хёда же в свою очередь установил мангал и одним выдохом зажег угли. «Девочки, кто хочет вкусного жареного мяса?» Дорогие жены окружили дракона, с аппетитом разглядывая жарящееся мясо. Отдых проходил да нельзя хорошо. В перерывах между купаниями семейство уплетало жареное на мангале мясо. Даже Айша нашла чем удивить родителей. Как только Хёда предложил ей кусочек мяса, Кроха несколько секунд рассматривала его, после чего разинула рот. Человеческие зубы в мгновение заострились до хищных, и кусочек мяса исчез, сопровождаемый жеванием и восхищенными звуками ребенка. «Надо же! Кажется, кому-то понравилось мясо по моему рецепту». Шатен поднял дочь на руки и слегка пощекотал. Раздался звонкий смех. Облокотившись на отца, Айша зевнула. «Кажется, кто-то устал, Рюты, есть». Подошедший фамильяр подставил спину с заранее созданной колыбелькой. Хёда уложил дочь и укрыл одеялом. Над колыбелькой сформировался полупрозрачный купол. Солнце медленно катилось к закату и уже коснулось линии горизонта. Хёда валялся на лежаке одной рукой, держа бокал с коньяком, а другой аккуратно мял мягкую попу Аси. «Иссей, нам не пора домой, а то Айша простынет. Не волнуйся. Под куполом Рютыя тепло. Раз так, то хорошо. Послушай, тебе не кажется, что стало жарко?» Хёда краем глаза посмотрел на блондинку. Светлая кожа покрылась румянцем. Дыхание заметно отяжелело. Опустив взгляд ниже, дракон заметил розовые вершины, которые очень хорошо проглядывались через купальник. Отпустив попу, дракон провел пальцами по мягкой коже и запустил пальцы в нижнюю часть купальника, чем вызвал довольно громкий стон. «Иссей!» Шатен ухмыльнулся, а изумрудные глаза начали светиться. Наконец-то подействовало. «Что? О чем ты? Вам ведь понравилось приготовленное мной мясо. Постой, ты ведь не хочешь сказать?» Асия поднялась на лежаке и уставилась на дракона. Но нахальное выражение его лица говорило само за себя. Он сделал именно то, о чем она подумала. Со стороны послышались непонятные звуки. Взглянув на их источник, Асия увидела, что остальные девушки также изнемогают от жары. Каника, Курака, Равель, Зиновия, Диди и Аврора сдерживались из последних сил, чтобы не поддаться действию афродизиака. А вот Риас вместе с Акина и Ясакой не выдержали, и уже вовсю ублажали друг друга пальцами. Асия взглянула на дракона, и прежде чем успев что-то сказать, была втянута в долгий поцелуй, в процессе которого красноватый дым плавно перетекал в ротик девушки, распространяясь по хрупкому телу и усиливая ощущения. Еле оторвавшись, блондинка уже мало что соображала. Дымка затягивала сознание, постепенно отключая все пункты, связанные с правильным поведением и держанием себя в руках. Обхватив тонкую талию, дракон прижал опьяневшую супругу к себе. Да начнется веселье. Ткань, скрывающая под собой влажную промежность ног, с треском разлетелась. Хёда одним рывком загнал жаждущий орган поглубже во влажное лоно. Вожделенный стон был лучшей наградой. Вцепившись пальцами в мягкие ягодицы супруги, Шатен принялся вводить и выводить с ужасающей скоростью. Асия стянула верхнюю часть купальника и прижалась к дракону грудью, обхватившей руками. Афродизиак в еде, в купе с опьяняющим дымом, довели мозг до блаженного плавления. Каждый толчок чуть ниже живота отдавался электрическим импульсом, который вгонял все дальше и дальше в океан удовольствия. Со стороны девушек Хёда услышал виск экстаза. Судя по всему, Риас, Акина и Ясака уже достигли финала, но им этого явно не хватило, поскольку краем глаза Шатен заметил, что хищницы движутся в его сторону. Ну раз так, Хёда резко поднялся с лежака, держа Асию, и одной мыслью создал вокруг себя глухой металлический купол. Пол купола воспроизвелся из воспоминаний дракона, став словно мягкий ковер. Внутренняя металлическая поверхность покрылась светящимися точками, наполнив пространство мягким светом. Уложив блондинку на мягкий пол, Иссей навис над ней и, подавшись вперед, поцеловал в шею, оставив заметный засос. «Никому не отдам». Сжав пальцы ладоней в замок, пара продолжила блаженный процесс. Вокруг уже послышались тяжелые голоса распаленных девушек. Риас подползла ближе всех и, повернув дракона к себе, свила губы и языки в поцелуе. Когда воздуха стало не хватать, барышня отстранилась и укоризненно посмотрела на дракона. «Какой плохой мальчик, пользоваться такими грязными трюками, просто чтобы получить наше внимание. А как же я ведь жуткий собственник?» В процессе диалога Иссей не переставал поступательные движения. Риас выдохнула. «Все-таки, ты настоящий извращенец. Говоришь с одной, но при этом ублажаешь другую. Правда?» Шатен провел рукой по животику эловолосой принцессы вниз и запустил пальцы в лоно, которое только отошло от оргазма. Тело пробило дрожь. «Иссей, я только недавно». Шатен приблизился к принцессе и прошептал ей на ухо. «Я знаю». В довесок к хлопающему звуку прибавился хлюпающий. Риас облокотилась на дракона, поскольку даже сидение на коленях уже не гарантировало того, что получится не упасть. Горячее дыхание обжигало плечи Иссея, вводя его в состояние, близкое к озверению. Дойдя до второго экстаза, Риас повисла на драконе. «Вот ты извращенец, а как же?» Ну а теперь, Хёда схватил барышню за талию и одним движением поставил ее на четвереньки над Асией. Лица девушек находились в десятке сантиметров друг от друга. Ну что, Асия, готовимся, что завтра ног мы чувствовать не будем. Согласна. Ну что ж, девочки, марафон начинается. Шатен применил на себе магию клонирования. Не на все тело, а на одну его часть. Исей, мне ведь сейчас не показалось, ты ведь сейчас клонировал. Именно. Хёда вцепился пальцами в мягкую папуриас и, примерившись, вогнал обеим барышням по самые шары. Сладкие стоны разразились под куполом. Остальным стало завидно. Девочки облепили дракона с разных сторон. Ясака и Диди улеглись грудями на спину Риас и внаглую глазели за процессом. «Нравится вид?» Дракон ухмыльнулся. «Очень. Нечестно им хорошо, я тоже хочу. Скоро все получите свою порцию». Дракон ускорился, постепенно повышая уровень наслаждения. Риас с Асией вовсе перестали отдавать себе отчет о том, что происходит вокруг, и погрузились в этот океан с головой. Раис внезапно для себя прильнула губами к губам Аси, жадно впиваясь и вытягивая влагу до последней капли. Руки обеих бродили по телам друг друга, то и дело попадая в эрогенные зоны, отчего тела пробивали разряды. Последним рывком Шатен вогнал по самый конец. Визг удовольствия прошелся раскатом под куполом. Обессилевшие барышни продолжили лежать на том же месте, стараясь прийти в себя. Хёда выдохнул и вытащил. Аврора и Ясака, взбудораженные зрелищем, разглядывали двойной агрегат супруга. Взгляды двух пар глаз были буквально прикованы к пульсирующим органам, которые на удивление были в полной готовности. «Исси, нам ведь можно, да? Ты ведь не против?» «Да к черту! Хочу!» Обе распаленные девушки двинулись вперед, и уже через мгновение ублажали своего мужа ртами. Хёда же в свою очередь целовался с Диди, запустив пальцы ей в лоно, а второй рукой массировал промежность коника, отчего она издавала милые стоны, похожие на мяуканье. В конце концов, Ясака и Аврора добились чего хотели, и зажмурились при кульминации сессии. Проглотив полученное молоко, Ясака перелезла к Авроре и навалилась на эльфийку. «Ясака, больше не могу. Меня понесло, ты уж извини, Чите». Длинноухая не договорила, поскольку кицуны накрыла ее губы своими и нахально протолкнула язык в ротик эльфийки. Не успела Аврора опомниться, как дракон вдогонку вогнал прибор и ей, и лисице. Второй раунд начинается. Том 3, глава 73.1. Купол желаний. Лисица и эльфийка взвизгивали от каждого толчка. Дракон наперся о мягкую спину Ясаки и, повернув ее на себя, свил губы в страстном поцелуе. Красноватый туман проник в тело девушки, отчего все ощущения взлетели под небеса, а внизу вспыхнул пожар. Оторвавшись, лисица уловила на себе хищный взгляд дракона. «Ты знаешь, что делать?» Развернувшись обратно к Авроре, хвостатая улыбнулась и сомкнула с ней губы. Единственное, что успела осознать длинноухая, это растекающееся, словно магма, удовольствие, пронизывающее до подкорки мозга. Толчки чуть ниже живота пробили каждую клетку электрическим импульсом. Отказываясь обрабатывать информацию, мозг сконцентрировался лишь на удовольствии от сайтия. Вдобавок к сильным равномерным толчкам, Хёда принялся шлепать лисицу по мягкой попе. Разум едва не потрескался. «Иссей, я сейчас ха-ха-ха, да, да». За мгновение до кульминации, Шатен поднял лисицу и, провернув ее на 180 градусов, обхватил за талию, уставившись в глаза. «Готово?» Ясака сразу поняла, что имеет в виду Иссей. Золотые глаза начали светиться, а за спиной непроизвольно распушились хвосты. «Всегда». Хёда чуть опустил партнершу. Распаленное тело едва коснулось пары органов и отозвалось вызывающим желанием. Ушастая простонала, требуя большего. «Ну раз так», примирившись, Шатен одним движением усадил лисицу на оба органа, заполнив и лона, и попу. Хвосты встали трубой, а из глаз чуть не посыпались искры. Лисица обхватила дракона ногами и утопила его лицо в своей груди, вожделенно бормоча о том, чтобы дракон заканчивал внутрь. Произведя пару десятков уверенных толчков, Шатен насадил лисицу до максимума и излился внутрь. Лисица закатила глаза и высунула язык. Изо рта с равными промежутками выходил горячий пар. Облокотив лисицу на себя, дракон аккуратно передал ее остальным. Девушки уложили Ясаку на мягкий пол. Лисица была в состоянии транса, пытаясь отойти от оргазма. Старшая накоматой полупадшая, под воздействием афродизиака не удержали себя и принялись сексуально домогаться до лисицы, в засос целовать мягкие губы, массировать большую грудь и вводить по два пальца каждое, приводя лона в трепет. Шатен ухмыльнулся и перевел взгляд на эльфийку. Аврора дрожала в нетерпении. Шатен навис над ней, оказавшись лицом на уровне груди. Кажется, чего-то не хватает. Оскалившись, дракон начал увеличиваться в размере. Достигнув сопоставимого с Авророй роста, Шатен выпустил волну холодного пара. Властный, тяжелый голос раздался чуть ли не в чертогах разума. «Как думаешь, каким будет наш ребенок? Можем попробовать заделать его?» «Попробовать? Нет, мы его заделаем, со стопроцентным исходом». Готовый к действию орган, аккуратно проник в лоно девушки, пока его копия осталась снаружи и дублируя движение, терлась о промежность. Аврора провела по нему рукой от основания до кончика, вызвав реакцию в виде пульсации вен. «Кажется, ему одиноко. Доставим немного теплоты». Обхватив пульсирующую плоть руками, длинноухая принялась водить ими вверх-вниз, доставляя дракону еще больше удовольствия. Сформировавшаяся перчатка на левой руке изумрудным свечением известила о применении магии усиления. Эльфийка взвизгнула и от неожиданности разжала руки. Хёда тихо прорычал, выказывая желание. «Продолжай». «Ха, хорошо». Продолжив процесс, Аврора постепенно теряла остатки самообладания. Сознание терялось в розовой дымке, уступая место животным желаниям и страсти. Неожиданно для самой себя, Аврора обхватила дракона ногами и начала подмахивать бедрами, для того чтобы желанный орган проникал как можно глубже. Также супруга не забывала про работу руками. За несколько мгновений до кульминации, Хёда прижался к Авроре всем телом и принялся загонять с постепенным ускорением. Частота стала такой, что девушке стало трудно ублажать мужа руками, поскольку тело постепенно погружалось в пучины удовольствия. На последнем толчке дракон свил языки. Внезапно Аврора отстранилась и посмотрела прямо в глаза супругу. Этого недостаточно. Обхватив Эссе, девушка провернулась, оказавшись сверху, и опустилась вниз. Одна из копий желающего органа разрядилась, а вот вторая пульсировала, поскольку Аврора не успела довести дело до конца. Обхватив пульсирующий сгусток желания руками, эльфийка приблизилась к нему лицом. Мягкая кожа ощущала тепло. Голос стал максимально сладким. «Кажется, кому-то не хватает внимания. Мне стоит это исправить». Приоткрыв ротик, длинноухая взяла орган в рот, и тут на свет вышла одна особенность ее физиологии. В повседневной жизни она никак не проявлялась, но вот в таких моментах эльфийка показывала ее во всей красе, а именно 32-сантиметровый, тонкий язык. По ее словам, эта особенность физиологии есть только у королевского рода эльфов. И сейчас она обвила языком находящийся у нее во рту горячий предмет и принялась качать головой вверх и вниз. Однако взять до конца не получилось, как бы она ни пыталась, не заставляя себя. «Будет нехорошо, если тебе станет больно». «Хорошо, тогда». Часть, что не поместилась во рту, а заодно и основание копии, Аврора поместила меж груди и начала движения вверх-вниз. Дракон выдохнул волну пламени. Постепенно скорость повышалась, вместе с концентрацией наслаждения. Кульминация произошла бурная. Одна из копий излилась в горло, а вторая на грудь и лицо. Длинноухая села на колени, переводя дыхание. Концентрация энергии в молоке дракона пьянила до одури. Диди, Равелли, Рассвайс, находящиеся рядом и изнемогающие от действия афродизиака, подползли ближе к эльфийке. Желания перебороли здравый смысл. Диди припала к губам эльфийки, а Равелли и Рассвайс принялись посасывать розовые вершины. Попутно с этим вся троица проводила языками по тем местам, где было молоко дракона, впитывая каждую каплю, чтобы ничего не потерять. Хёда подполз к сидящей Авроре и уложил ее на спину. Пара органов, готовых к действию, подергивалась в желании проникнуть в лоно девушки. «У меня есть идея». Магия усиления прекратила свое действие, уменьшив мужские начала до нормальных, для роста Эссе в данный момент, размеров. Троица девушек не прекращала очищать тело эльфийки, время от времени припадая к розовым вершинам и целуя в засос мягкие, нежно-розовые губы. Хёда аккуратно схватился за кисти Авроры и, слегка потянув их на себя, вошел сразу двумя желающими органами прямо в лоно. Внезапно нахлынувшие ощущения в очередной раз утопили разум в неге блаженств. Понемногу продвигаясь все глубже, Хёда дал супруге привыкнуть, чтобы не нанести вреда. Хоть и проходило довольно туго, но это добавляло больше ощущений. До того, как начать двигаться, Хёда приблизился и практически прошептал: «Уж теперь-то, я удостоверюсь, что ты забеременеешь. Пожалуйста, сделай это. Я хочу этого. Хочу родить от тебя. Тогда погнали». Том 3, глава 73.2. Купол желаний. Хлопающие звуки наполнили пространство купола. Еще не принимавшие участие в сайте с драконом, наблюдали за тем, как Хёда раз за разом вгонял свои приборы. Обнимающие супруга подмахивали бедрами в такт движения, а находившиеся рядом с эльфийкой нахально расцеловывали каждую часть тела высокой девушки, не обделяя вниманием самые сокровенные места – грудь, губы, шея, живот, даже промежность. Все тело находилось под атакой. Когда до кульминации оставалось несколько мгновений, дракон отпустил ноги партнерши и, двинувшись вперед, навис над длинноухой. Изумрудные глаза пронизывали душу, забираясь в самые дальние ее уголки. Хёда легонько стукнул по полу. Квадрат со сторонами 10 на 10 метров поднялся на полметра от уровня пола. Уперевшись руками в меховую ткань, дракон выдохнул облако алого, едва светящегося пара. Вдохнув его, Аврора чуть не лишилась рассудка от внезапно нахлынувшего спектра ощущения и удовольствия. Хёда отодвинул бедра, после чего вогнал двойной орган в самые недра лона девушки. Затем еще раз и еще. Сильные толчки будоражили естество. Достигнув кульминации, Хёда излился внутрь и продолжил долбить, пока девушка не перестала осознавать окружение от удовольствия. Вытащив, Хёда осмотрел супругу. Аврора лежала, закатив глаза и высунув язык. Дидди, недолго думая, впилась в него губами и принялась сосать, периодически страстно целуя эльфийку. Судя по всему, афродизиак стер последние грани приличия, но Иссию это даже нравилось, так только интересней. Внезапно Хёда ощутил теплые языки. Курака, Каника, Рассвайс и Равель облизывали пару пульсирующих органов. Асия и Зиновия прильнули к телу супруга и принялись ублажать его пальцами. «Хотите присоединиться?» Девушки разлеглись перед драконом, раздвинув ноги, приглашая дорогого мужа. «Ну раз так, Диди, иди к нам, дай уже Авроре отдохнуть». «Хо, хорошо, Акина, ты тоже иди сюда, я ведь вижу, что ты из последних сил держишься, чтобы не кинуться на меня». Полупадшая влилась в группу желающих. За спиной дракона сформировались массивные крылья. Внезапно металл начал истлевать, оставляя после себя лишь остовы, похожие на скелет. Металлические кости начали менять форму. Как только деформация закончилась, гарему предстали извивающиеся конечности, похожие на щупальца. Металл уметнулся в сторону девушек и принялся распределять их по парам. Первую укладывать спиной, а вторую сверху, прижимая их тела. Сестры Накамото попали в первую пару, Асия и Равель во вторую, Рассвайс вместе с Диди в третью, и наконец Зиновия и Акина скомпоновались в четвертую пару. Риас и Аврора были уложены чуть поддаль. И вот они, ровный ряд, ждущие своей очереди, готовые к тому, чтобы потерять сознание от удовольствия и ублажать своего мужа, пока он не насытится. Афродизиак понемногу терял свои свойства. Поняв это, Шатен сверкнул глазами и приоткрытый рот выпустил волну еле светящегося пара. Диди улыбнулась. «Вдыхайте глубже, девочки. Вам понравится». Как только более мощная версия сексуального наркотика достигла своей цели, раздались тяжелые дыхания и стоны. Разогретые барышни умоляли дракона. Каждая просила его быстрее приняться за нее и доставить на пик наслаждения. Металлические щупальца попарно связали девушек, чтобы они ненароком не кинулись на супруга все разом. Первой парой, попавшей под напор дракона, стали Курака и Каника. Хёда поочередно шлепнул их пульсирующими органами, после чего примерился и аккуратно вошел. Поскольку сейчас размер его агрегатов был больше обычного, надо было дать время ушастым привыкнуть. Но в опровержении этих мыслей, две сестры принялись трясти попами, всеми правдами и неправдами прося о том, чтобы Хёда загнал на всю длину. Дракон впервые слышал от них такое количество похотливых слов. Делать нечего. Размера ладоней дракона хватило на то, чтобы обхватить бедра обеих одновременно. И это было как нельзя кстати. Вцепившись пальцами в мягкие попки, Шатен принялся долбить сладкие места, подтягивая их на себя во время каждого толчка. Остальные слушали сладостные стоны, жутко завидуя, но попытки двинуться ничего не дали, поскольку щупальца плотно обвивали тела, исключая возможность двигаться. Сестры вздрагивали от каждого толчка. Внизу все пылало огнем. В головах роилась лишь одна мысль – больше. Отдаться супругу полностью, до конца и без остатка. Четыре хвоста Кураки и три хвоста Каника обвились вокруг рук дракона. Внезапно для себя самой Каника впилась губами в губы сестры, свив языки. В продолжение пепельного лосена Камата принялась оставлять горячие поцелуи на шее и щеках сестры. «Ой-ой, кажется, сестренка совсем разошлась. Замолчи». Каника заткнула Кураку поцелуем и не переставала проталкивать свой язык в ротик темноволосой, не давая возможности вставить слово. Хёда немного склонился вперед, и принялся входить в ускоренном темпе, прижимая девушек друг к другу еще плотнее. Изгибы влажных и горячих тел терлись между собой, добавляя ощущений. Хёда вконец потерял остатки самообладания. Император рычал, насаживая сладкие места девочек. Внезапно Хёда вытащил и отодвинулся. Каника оторвалась от губ сестры и принялась крутить попой. «Ну верни, хочу до конца». В воздухе повеяло магией. Тело дракона покрылось полупрозрачной энергией. Однако ощущалась она иначе. Более податливая, мягкая. От покрытия отделился сгусток, который начал увеличиваться в размерах. Изменив форму, энергия стала точной копией нынешней формы дракона, с чуть красноватым оттенком кожи и полностью зелеными глазами. Хёда оскалился, выпустив сквозь клыки пар. Понеслась. Том 3, глава 74, сбор знати. Хёда проснулся от того, что его кто-то настырно тряс за плечо. Открыв глаза, взору предстало личико младшей дочери, которая пыталась что-то сказать, но получалось не очень складно. «Что такое, кроха? Что случилось?» Девочка попеременно указывала то на дверь, то на дракона. Хёда сел на кровати и, зевнув, осмотрел ложе. Дорогие жены мирно спали нагишом кто как. Диди обнимала Аврору, прижимаясь головой к мягкой груди эльфийки. Равель, Курака и Каника спали в обнимку друг с другом. Притом Равель спала в центре, а сестры Накамата обвили своими хвостами талию и руки дочери семейства Феникс. Зиновия дрыхла, растянувшись между Ясакой и Рассвайс. Риас и Акина дремали, обнимая Асию с обеих сторон. Хёда вспомнил, что произошло после того, как все вернулись с пляжа. Облизнув клыки, дракон посмотрел на Айшу. Девочка тянула дракона за руку. «Судя по всему, там было что-то интересное. Ну, пойдем посмотрим, что так сильно привлекло твое внимание». Хёда поднялся с кровати магии и одел брюки и рубашку, оставив последнюю распахнутой. «Рюты, доброе утро, хозяин. Сколько время?» 6:34. «Судя по всему, Айша у нас ранняя пташка. Отчет есть». Ночь прошла спокойно. Повара просыпаются и готовятся к работе. Те подопечные, у кого сегодня работа, также потихоньку встают. «Отлично. Не знаешь, чем вызвана такая заинтересованность Айши?» «Не имею понятия, хозяин. После того, как юная госпожа проснулась, она сразу направилась в вашу комнату». «Хаймэм, ну что ж, посмотрим». Хёда поднял Айшу на руки и шел туда, куда она ему показывала. Дойдя до нужного места, дракон вошел в комнату девочки. Взору предстала совершенно нормальная комната. На первый взгляд, присмотревшись, Хёда различил в углу обломки журнального столика. Айша спустилась на пол и потупила взгляд в пол. «И что же случилось?» Кроха тыкнула пальцем в угол, в котором лежали деревянные куски. Хёда подошел к груди и вытащил ее на середину комнаты. «И что это у нас тут? Неужели моя кроха дебоширка?» Хёда посмотрел на Айшу. Девочка сморщила носик, еле сдерживая слезы. «Ну же, ну же, не стоит плакать. Иди сюда, сейчас мы все починим». Шатен уселся на пол и усадил дочь напротив себя. «Давай, сейчас мы вернем все как было». Распределив куски дерева, Хёда принялся стыковать их друг с другом. Айша с интересом наблюдала за процессом. Внезапно кроха надула щечки и выдохнула прямо на дерево небольшой скоб пламени ярко-зеленого цвета. «Ух ты, так ты еще и пироманьячка у нас. Чего? Это еще что?» Объятые изумрудным пламенем стыки дерева начали срастаться воедино. Поняв, что происходит, Хёда быстро сопоставил обломки друг с другом. Пламя потухло, оставив после себя абсолютно целый столик. Хёда принялся качать Айшу на руках под ее звонкий смех. «Вот оно что, так твое пламя может восстанавливать предметы. Ты моя умница. Мама очень этому обрадуется. Интересно, а на живые ткани это тоже работает?» Поставив девочку на пол, Хёда закатил рукав рубашки. Сгустив перчатку доспеха, дракон полоснул себя до крови. Кроха чуть не начала истерику, но Иссей вовремя ее успокоил. «Тише, тише, сделай то же самое, что и до этого, сможешь?» Кроха кивнула и, вновь насупившись, дыхнула зеленым огнем на место ранения. 4 рваных раны почти мгновенно закрылись, вытекшая кровь растворилась. Сдув пламя, Хёда осмотрел руку. Все было в идеальном состоянии, словно раны и вовсе не было. Потрепав девочку по голове, Хёда ухмыльнулся. «Ты молодец, Асия будет очень рада». Лиловые глазки прям засветились от радости, и раздался звонкий смех. Момент прервала печать общения. «Валлийский император слушает. И тебе доброе утро. Чем обязан в такую рань?» «Что? Серьезно? Сбор демонической знати в такую рань? Они издеваются? И на кой я там? Это шутка. Я тебя понял. Буду как только смогу. Скажи, без меня представление не начинали?» «Какое? Цирковое, конечно. Ты ведь меня знаешь, печать растворилась. Шатен выдохнул, запрокинув голову назад, и вот чего им спокойно не сидится. Внимание привлекло касание руки. Взглянув на дочку, Хёда заметил в ее глазах волнение. Улыбнувшись, дракон погладил девочку. «Не бойся, все будет хорошо, Рюты. Слушаю, хозяин». Фамильяр сгустился рядом и, склонив голову, рассматривал девочку. Айша, в свою очередь, рассматривала дракона. «Присмотри за Айшей, пока девочки не проснутся. Если что, проси помощи у Арии и Симфонии. Вы меня обижаете, хозяин. Я справлюсь. Ну, как знаешь». Хёда застегнул рубашку и закинул себе на плечи пиджак. «Но смотри, она случайно разнесла журнальный столик в мелкие щепки, а потом также непринужденно восстановила его до идеального состояния. Справлюсь. Отлично». Император исчез во вспышке пламени. В зале висела тишина. Цельный балкон, простирающийся по всем стенам, был разделен на 33 отдельных ложи. По одной на каждого столпа мира демонов. Под ними располагалось несколько рядов кресел, занятых высокопоставленными демонами. Все ожидали. Ожидали прихода Валлийского императора и начала обсуждения. В центре комнаты находился круглый стол. На каждую сторону света находилось по одному креслу. Одно занимал Сазикс. Напротив и по левую руку от него находились высокопоставленные демоны в строгих костюмах. Выражения их лиц давали понять, что тема разговора очень серьезная. Последнее кресло было свободно. Вспышка пламени немного разрядила обстановку. Хёда появился в зале и поправил пиджак. «Привет, привет всем! Давно не виделись! Вам тоже доброе утро, мама!» Хёда подмигнул Виневране, сидящей в одном из лож, и уселся в свободное кресло. «Как-то неудобно! Секунду!» Предмет интерьера объяло алое пламя. Как только огонь потух, всем предстало кресло, стилизованное под пасть дракона. Хёда уложил руки на подлокотники, по виду походившие на лапы дракона. «Так-то лучше. Итак, дамы и господа, чем обязан? Перестаньте поясничать». Сидящий напротив Иссия демон, с густыми седыми волосами и нацепленными на нос миниатюрными очками, за которыми блестели тусклые зеленые глаза. «Итак, многоуважаемые гости, начнем сбор столпов, и темой этого сбора станет «Опасность Валлийского императора и его ограждение от демонов». Том 3, глава 75. До новых встреч». В зале стояла тишина, прерываемая скрипом ручки. Хёда зевнул, сидя в кресле. «Слушай, Сазикс, меня вроде на разговор сюда приглашали, а все, что делают эти двое, чиркают ручками по бумаге. Подожди немного, скоро начнем». «Ладно». Осмотревшись вокруг, Хёда бегло оценил сидящих в тьме балконов. Столпы сильно ошибались, думая, что их не видно. Глаза дракона видели сквозь магическую туманность, которую наложили столпы, чтобы скрыть личность. 33 кресла. Но заняты были не все. Не хватало одной персоны, а именно Равель. Закончив беглый обзор, взгляд дракона вернулся к Виневране. Мама была прекрасна. Темно-красное платье, украшение в форме когтя дракона, лежащее на бюсте. Хёда помнил, как подарил его Виневране на годовщину свадьбы с Риас. Хоть Шатенка и была против, оправдываясь тем, что это праздник супругов, но Хёда настоял, чтобы она его приняла. Делать было нечего. Следующее, что привлекло внимание дракона, это уложенные в красивую волнистую конструкцию каштановые волосы и вплетенные в них драгоценные камни в золотой оправе. Красавица! Мама сегодня во всеоружие. Может, после всего этого фарса будет банкет? Надо бы поучаствовать. Надеюсь, отец тоже придет. Из мыслей дракона вытащил шлеп печати по бумагам. Сидящий напротив Иссия демон передал дракону стопку бумаг. Хёда пролистал содержимое, после чего бросил кипу обратно на стол. «И что это такое?» Демон поправил очки, постоянно сползающие с носа, после чего заговорил. «Эти бумаги – это наш протест и одновременно с этим запрет на использование вашей магии в мире демонов. Также сообщество демонов требует вас вернуть участников благородных демонических семей в мир демонов, а именно…» Второй демон принялся читать с листа имена: дочь Зиотикуса и Венеланы Гримари, Риас Гримари, а также дочь Кринса и лорда Феникс, Равель Феникс. «Вы должны вернуть их в срок и по истечении срока». Седой мужчина изменился в лице. Серьезность и решительность медленно растворялась с каждым следующим словом, а голос постепенно сходил на шепот. Сазикс взглянул на Иссия. Волосы дракона ходили волной. Выражение лица было чем-то средним между яростью и серьезностью. Изумрудные глаза светились из-под лобья в желании прожечь в собеседнике дырку в районе головы. «Сазикс, мне ведь сейчас не послышалось. Твой подданный хочет, чтобы я прикончил его прямо здесь?» «Нет, тебе послышалось. Гриазар, сядьте». «Но, владыка, я сказал, сядьте. Или вы хотите устроить вторую великую войну с императором? Если это так, то нам не выстоять и дня, так что немедленно сядьте и не бесите его, как прикажете. Спасибо, Сас. Итак, вы, господа, высказались, теперь мой черед. Хёда медленно поднялся со своего кресла, мебель вернула свой прежний вид и внезапно отлетела в сторону двери, разлетевшись в щепки, чем вызвало волнение со стороны знати. За спиной дракона раскинулись массивные крылья. Энергия разлилась в пространстве, давила на сознание. Фигура императора медленно поднялась и остановилась в метре от пола. «Слушайте сюда. Раз вы такие эгоисты и боитесь всего и вся, то я больше не стану отягощать вас своим присутствием». Хёда медленно крутился вокруг собственной оси, обращаясь ко всем. «На самом деле я и не собирался появляться в мире демонов, но теперь мы пойдем дальше. Запомните мои слова и выжгите их в подкорке. Что бы ни случилось с миром демонов, я сюда не вернусь и не позволю влезать в ваши проблемы моим дорогим женам. Хотели, чтобы я не появлялся, так подавитесь. Пускай вас хоть вырежут, я даже и когтем не пошевелю. Возрадуйтесь, вы добились чего хотели. Живите и разбирайтесь в своих проблемах сами. Но перед тем, как я уйду, надо доделать одно дело. Иссей, постой, ты же не...» Левитирующий в воздухе император поднял руку и произвел резкий взмах. Магическую туманность мгновенно сдуло, открыв истинный облик тех, кто находился в ложах. Выцепив глазами нужную персону, Шатен мгновенно оказался перед ней и неслышно ступил на перила. Слегка нагнувшись вперед, дракон спустился на балкон. Перед ним в кресле сидела мисс Лабейл. Стражники, стоявшие по обе стороны от нее, сделали шаг, но тут же столкнулись с волной энергии, что нахлынуло словно цунами. «Не двигаться, я не собираюсь вредить ей, так что не мешайтесь». Копья в руках вояк в мгновение рухнули на пол, отяжелев в несколько раз, чуть не оторвав им руки. Хёда подошел к девушке и, вытащив руку из кармана брюк, сформировал на ней перчатку доспеха. В сжатой ладони на мгновение вспыхнуло пламя. Дракон провернул руку ладонью вниз, и меж когтей соскользнуло небольшое украшение на золотой цепочке. «Иссей», голос дракона с тяжелого, грубого и властного, внезапно стал мягким и спокойным. «Рад был знакомству. Жаль, что это прощание, если позволите». Хёда обошел кресло Мислы, аккуратно окружил хрупкую шею золотой цепочкой и застегнул замочек. Встав перед девушкой, Хёда вытянул руку в ее сторону ладонью вверх. Ответив на жест, леди Байл положила свою ладонь поверх руки дракона. Через пару мгновений ощутился поцелуй на тыльной стороне ладони. «Иссей, до новых встреч, леди Байл». Хёда улыбнулся, но как-то грустно. В этой улыбке не было привычной для императора звериной бури эмоций. Император вновь исчез из поля зрения и оказался перед Кринсой. Леди Феникс не задавала лишних вопросов и смиренно приняла подарок. Закончив, Хёда спрыгнул на круглый стол. Мягкая вспышка пламени объяла дракона. Бумаги вспыхнули синим пламенем. Фигура Шатена исчезла из помещения, а вместе с ней и плотная, тяжелая аура. Демоны осматривались вокруг, словно пытаясь выискать Иссея, но тщетно. Дракон исчез с концами. Мислы и Кринса прикоснулись к украшениям. Редко кому удавалось получить что-то от императора, да и в такой манере. Сазикс попытался было что-то сказать, но не успел. Печать общения сформировалась рядом с ухом, и раздался голос Грейфи. «Дорогой, что там у вас произошло? Иссей как в воду опущенный». «Что? Он у нас был. Заскочил буквально на несколько секунд, подарил мне украшение и так же быстро исчез». Сазикс выдохнул. Сомнений быть не могло. Иссей говорил все это на полном серьезе. И похоже, от своих слов он отказываться не собирается. Надо хотя бы попробовать его вразумить. Владыка демонов откинулся в кресле. Вот ведь, за что боролись, на то и напоролись. Том 4. Глава 1. Война. Демонический мир готовился к новой битве. Очередной за последние 4 года. Последние 4 года мир демонов находился в состоянии войны. Войны с неизвестным видом чудовищ, которые терроризировали территории демонов. Линия фронта хоть и медленно, но все дальше и дальше сдвигалась в сторону демонов. В штабе, расположенном в нескольких десятках километров от территории Гримари, Сазикс начал очередное совещание. Отчет есть. Экран от пола до потолка вспыхнул, выведя карту боевых действий. Как вы и предполагали, владыка Сазикс, вражеские войска продвигаются в сторону территории Гримари. Фронт смещается ломаной линией, но упор идет именно на это направление. Понял. Потери: 2306 погибло, 7940 тяжело ранено. Потери врага неизвестны. Подкрепление: запросы отправлены господину Михаилу и Азазелю. Владыка Азазель не ответил. Ответ от господина Михаила пришел 2 часа назад. И что там? Ангелы втянуты в битву, поэтому не могут помочь с войсками. Дьявол, если бы мы могли использовать магию в битве, все бы было по-другому. Кстати, в лаборатории смогли выяснить причину, по которой магия неактивна рядом с этими существами? Пока нет. Возможно, это часть их физиологии. Может, ментальная защита от тех, кто сильнее их самих. Сами по себе они не так сильны, но из-за их количества битвы с ними проблематичны. В любом случае, что-либо противопоставить им можно лишь грубой силой. На данный момент на это способны лишь несколько десятков высокоранговых демонов. Я понял. Итак, господа, есть идея, как нам остановить вторжение? 10 демонов-генералов, сидевшие в одном зале, дернулись. Последние полгода Сазикс был сам не свой. Владыка, у меня есть одно предложение. Слушаю. КХММ, выражу общее настроение. Может, нам стоит попросить помощи у императора? Исключено. Сазикс, ожидавший что-то стоящее, выдохнул и откинулся в кресле. Но почему? Потому что благодаря знати, что посчитала себя главнее всех и запретила ему появляться в мире демонов. А он слов на ветер не бросает. Уже 400 лет ни слуху, ни духу. Словно его и вовсе не было. Он даже связь не поддерживает. Должен же быть хоть какой-то вариант связаться с ним. Если бы он был, я бы связался с ним еще в начале войны. Но сейчас не до этого. Давайте обдумаем план действий. Спустя несколько десятков минут в зал ворвался солдат в демонических доспехах. Владыка, отряд чудовищ прорвался через линию фронта и движется в сторону поместья Гримари. Что? Кто отвечает за сектор, в котором случился прорыв? Господин Бейл, сэр Арк, но что с ним случилось? Пока данных нет, но у них там произошло что-то серьезное. На горизонте видно облако дыма. Судя по всему, прорыв произошел не самым тихим образом. Предупредите охрану поместья. Сейчас же. Мы пытались. По неизвестным причинам печати общения не работают. Дьявол. Помещение знатно тряхнуло. Владыка демонов поднялся со своего кресла и пулей вылетел из помещения. Кому-то не поздоровится. Виневрана и Грейфия готовили ужин. Хоть служанки и сказали, что справятся сами, но барышни уперлись. Как думаешь, Грейфия, как там ситуация? Надеюсь, все хорошо. Эта война уже всем нам надоела. Стражник ворвался в помещение и не успел сказать и слова, как его голова вместе с металлическим шлемом разлетелась на куски. Хвост с двойным концом, с которого капала кровь, мягко лавировал в воздухе. 2 клинка на каждом из окончаний хвоста высекли искры, после чего исчезли за краем двери. Спустя мгновение показалась конусовидная морда с россыпью красных глаз. Из сине-черная кожа отблескивала похожей на масло субстанцией. Во всю длину спины подрагивали шипы разной длины. Морда разъехалась на 4 части. В пасти сверкнули складывающиеся клыки. Светящийся люминесцентный язык проделал несколько пируэтов в воздухе. «Леди Виневрана, назад! Как эти чудовища проникли сюда?» Грейфия приготовилась применить магию. Чудовище сложило морду и наклонилось вперед. Камень во лбу темно-синего оттенка начал пульсировать. Сгусток энергии в ладони девушки внезапно начал шипеть и рассыпался на обломки. «Чего? Как это понимать?» Попытавшись вновь, Грейфия получила все тот же результат. «Уходим, леди Виневрана». Служанка потянула шатенку за собой. Украшение в форме когтя начало мелко дрожать, а рубин в основании начал светиться. Чудовище ринулось вперед и запустило хвост в направлении головы Виневраны. Мгновение. Сотой доли секунды хватило для того, чтобы из украшения вырвалось облако дыма и в то же мгновение стало глухой металлической пластиной. В помещении раздался металлический звон, а сразу за ним глокающий звук хватания пастью в воздух. Грейфия и Виневрана не сразу открыли глаза. Кровь стучала в висках, а во рту сгустился неприятный привкус железа. «Виневрана сама, что у вас тут происходит?» Открыв глаза, взору предстал 6-лапый дракон с глухой бронепластиной на морде, который, склонив голову, разглядывал парочку Люцифер и Гримари. «Рюты, я, конечно, понял, что клык призыва среагировал не просто так, но не думал, что у вас проблемы с такой мелкой сошкой». В передней левой лапе фамильяр держал вторженца за глотку. Монстр бился в яростных попытках вырваться, но Рюты не сдвигался даже на йоту. «Клык призыва, может, объяснишь?» «Позже. Лучше вы объясните, что происходит, и что это за чудо». «Это один из вторженцев». «Вторженцев, именно. 4 года назад армия этих чудовищ появилась словно из ниоткуда и сразу пошла в атаку на демонический мир. Вот оно что. Для начала я понял. Более подробно объясните все хозяину. Иссею, он тоже придет, разумеется, но чуть позже. Не волнуйтесь, до его прихода я обеспечу вашу безопасность». «Будьте добры, закройте глаза на пару секунд». «Эй, ладно». Девушки выполнили просьбу. Лязгнув челюстями, фамильяр вцепился челюстью в черепушку нападавшего и проломил ее, создав десяток отверстий, несовместимых с жизнью. Кусок мяса обмяк и перестал подавать признаки жизни. Рютый бросил его на пол и похлопал лапами, стряхивая темно-фиолетовую кровь. «Итак, если вы не против, я хотел бы очистить дом от захватчиков. Побудьте здесь, и не выходите». «Что? Мы же можем помочь. Прошу простить, но это личное поручение императора. Цитирую, не позволь им видеть жестокости смерти, понял?» «Так он сказал. Вот оно что, Айсей не меняется, это точно. Ну раз мы все обсудили, если позволите». Оперевшись на все шесть лап, Безликий победоносным шагом двинулся прочь из кухни, отслеживая положение захватчиков в поместье. Том 4, глава 2, возвращение императора. В здании раздавался протяжный вой. Чудовища один за одним отправлялись в Монстрат. Грифия и Виневрана пошли вслед за Рютеем. На пути следования они замечали тут и там разорванные трупы вторженцев. Фамильяр пер как локомотив, сметая нападавших с дороги. Добравшийся до резиденции Сазикс успокоился, когда узнал, что его мама и жена в порядке. Компания сидела в кабинете владыки. Повелитель разглядывал фамильяра, который, сидя в позе кошки, махал хвостом из стороны в сторону. «Послушай, Рютый, когда прибудет Иссей? Хозяин должен прибыть с минуты на минуту. Подумать только, 400 лет прошло с момента его ухода. Должно быть, он сильно изменился. Скажи, каким но стал? Каким стал хозяин?» «Хаймэм, не думаю, что смогу объективно ответить на этот вопрос. А моя сестра, как она поживает?» «Госпожа в добром здравии. Вам не стоит волноваться за нее, Сазиксдона. А вот за кого стоит волноваться, так это за слой вашего общества, называемый высшей знатью. Особенно те, кто присутствовал на сборе 400 лет назад». «Что? Но почему?» «Это лишь предосторожность. Известите их, чтобы в присутствии хозяина они побольше молчали и не смотрели ему в глаза». «Хорошо. Все слышали?» Два стражника у дверей встали по стойке. «Тогда немедленно передайте это остальным. Император скоро явится». «Есть». Прошло около двух минут, когда все присутствующие ощутили это. Энергия, которую ни с чем не спутать. Тяжелая, кипящая аура, создающая ощущение, словно за тобой наблюдает смерть. В стене слева от сидящих образовался круглый портал темно-зеленого цвета. Сверху вниз его рассекла черная полоса, которая расширилась посередине. Конструкция стала похожа на хищный зрачок. Спустя мгновение из портала вышла фигура с каштановыми волосами до плеч, одетая в бордовый костюм и алую мантию поверх него. Подол мантии отблескивал узором золотого пламени. По бокам головы находилось две пары сегментированных рогов. Одна прямая, вторая слегка изогнутая. Из-под верхней губы виднелись довольно длинные клыки. Фигура дракона внушала благоговейный ужас. Строгий взгляд хищных вертикальных зрачков рассматривал присутствующих, забираясь в самую подкорку мозга. Грифия и Виневрана неожиданно для себя вздрогнули. После того, как портал закрылся, Иссей размеренным шагом подошел к сидящей на отдельном кресле Виневране. Постояв перед ней пару секунд, Хёда опустился на одно колено и, взяв ладонь девушки, поцеловал ее тыльную сторону. Шатенка на мгновение оцепенела. Оцепенение прошло так же быстро, как и началось, после того, как раздался голос дракона, спокойный и мягкий. «И вновь мы встретились, мама». Виневрана удивленно разглядывала изумрудные глаза. Переливающиеся грани притягивали к себе взгляд, словно открывая собеседнице душу дракона. Виневрана мягко улыбнулась. «Привет, Иссей, давно не виделись». Хёда ухмыльнулся. «А вы не меняетесь. Всегда добры и не боитесь меня, каким бы страшным я не был. Почему я должна тебя бояться? Ты ведь спокойный и рассудительный, добрый и заботящийся о близких». «Спасибо». Дракон поднялся на ноги и уселся на свободное кресло. Фамильяр улегся рядом, подняв голову. Хозяин принялся поглаживать металлическую пластину, попутно начав беседу. «Итак, что у вас тут произошло, Сазикс?» Хёда поднял взгляд на владыку демонов, и на лицо невольно натянулось непонимание. Сазикс разглядывал Иссе с таким видом, что казалось, сейчас челюсть отвиснет. «Мама, что с ним?» «Не знаю». «Сынок, что случилось?» «А, что?» «Прости, все в порядке. Просто, я немного ошарашен». «И чем же?» «Всем. Твоим видом, по крайней мере. А что не так, забудь. Так ты все-таки пришел на помощь. Я знал это. О чем ты говоришь? А, разве ты не пришел помочь нам в войне?» «В войне? Рютый поспешил объяснить ситуацию в двух словах. «Хозяин, раса Сазиксадона ведет войну с неизвестными чудовищами. Я защитил Виневрану сама от нападения отряда этих монстров. Вот оно что, то-то я думаю, почему вдруг среагировал клык призыва. Ну, ничего не поделаешь. Ну что, Рютый, давно мы с тобой не разминались. Поохотимся, как прикажете. Отлично, Сазикс, отправляйся на фронт. Предупреди, что я скоро прибуду. Иссей, не лучше ли тебе пойти со мной прямо сейчас?» «Нет», — Сазикс хотел было возразить, но взгляд дракона дал понять, что возражения не принимаются. «Хорошо». Владыка поднялся с кресла и, поцеловав жену напоследок, применил печать перемещения. «Итак, мама, как вы тут без меня? Что происходило за последние 400 лет?» Как только Сазикс добрался до фронта, то сразу приказал войскам отступать. Генералы не сразу поняли причины такого действия, но как только владыка объяснил, кто сейчас прибудет на поле боя, все разговоры прекратились. Отступление прошло успешно и практически без потерь. Чудовища неизвестно почему не стали двигаться дальше определенной линии, лишь топтались на месте и рычали, клацая зубами. «Владыка, как вы думаете?» «Да, они ощущают эту ауру. Даже я ее чувствую». Том 4, глава 3. «Поиграем». Хёда медленно потягивал клубничный чай, заваренный Виневраной. «Нравится? Очень. Все-таки ваш чай самый лучший. Спасибо за похвалу». Откинувшись в кресле, Хёда уставился в потолок. «Значит, вот оно что. Как состояние Зиотикуса? Его состояние стабильно и здоровью ничего не угрожает, но он в коме». «Ясно. Могу я его увидеть?» «Разумеется. Он в лазарете семьи Гримари. Отправляемся сейчас же». Шатен встал с кресла, взяв Виневрану за руку, потянул ее на себя. «Грифия, ты с нами?» «Откажусь, как знаешь». Прижав Шатенку к себе, Хёда исчез во вспышке пламени. Всегда он такой. Медработники всполошились, когда в лазарете внезапно появился Валлийский император. Но мама владыки демонов их быстро успокоила. Добравшись до нужной палаты, Хёда вошел внутрь, свернув свою энергию в плотный клубок внутри себя, чтобы не навредить пациенту. Зиотикус лежал в окружении трубок. На лице красовалась дыхательная маска. Приборы, поддерживающие жизнедеятельность, мерно гудели. Вид мужчины бросил императора в дрожь. Бледная кожа с темным оттенком, впалые щеки и глаза. Тут и там виднелись морщины, причиной которых стала кома. И сколько он в таком состоянии? С начала войны. 4-й год. Всего на миг. На ничтожную долю секунды. Но Виневрана увидела это. Ей показалось. Хотя нет, она хотела, чтобы ей показалось, но это было не так. Взору предстал полупрозрачный облик дракона, дрожащего от злости. Перекошенная яростью морда со сверкающими клыками. Напряженные мышцы, по прочности превосходящие даже титанит. Сверкающие алым отблеском чешуя, но по-настоящему вгоняли в ужас глаза. Белые, словно снег, склеры, ядовито-изумрудные радужки и наполненные пустотой космоса вертикальные зрачки, источающие зеленоватый дым. Представшая картина исчезла так же быстро, как и появилась. Сердце пропустило удар, а в реальность Виневрану вернул вопрос дракона. Кто с ним это сделал? А, генерал чудовищ, которые напали на нас недавно. Именно она объявила войну, и с ее нападения началась война. Если бы мы знали о том, что наша магия не работает вблизи этих существ, а главное рядом с генералом, то сразу бы использовали физическую силу. Рядом с этими существами не работает магия, именно. Сражаться с ними можно, используя лишь физическую силу. Вот оно как. Ну что ж, пора бы и мне отправляться на поле боя. Уверен? Разумеется. Шатен оскалился. По спине Виневраны пробежала дрожь. Должен же я знать, кого мне превратить в пепел. Шатенка исчезла в всполохе пламени, а спустя мгновение взору предстала комната. В памяти отпечатался оскал императора. Оскал того, кто желает крови. Того, кто потопит в ней своих врагов. Сазикс сидел словно на иголках. Чудовища наперебой выли на расстоянии в полкилометра от штаба демонов. Этот вой уже действовал на нервы. От него начинала болеть голова. «Владыка, вы уверены, что он придет?» «Разумеется, уверен. Мы должны ждать». На улице начались волнения и послышались удивленные голоса. «Что там происходит?» Выйдя из палатки, у генералов отвисла челюсть. В их сторону, через проход в толпе солдат, двигался шатен в мантии. Дыхание сперло. Дойдя до Сазикса, император бросил взгляд в сторону толпящихся чудовищ. «Так это они, именно. Что-то маловато их. Большая часть, похоже, охраняет генерала. Ясно. Приказывай отступление». «Отступление? Хёда прошел мимо демона и, обернувшись в полоборота, оскалился. Не хватало, чтобы кто-то еще сознание потерял. Опять ведь меня во всем обвинят. Вот ведь, все-таки ты ни черта не изменился. Даже сейчас шутишь. А то, я ведь раздолбай, каких поискать надо. Отвернувшись, Хёда размеренным шагом направился в сторону линии монстров. Только не перестарайся. Сазик скрикнул вслед дракону и получил ответ в виде поднятого вверх большого пальца. Вот ведь, внимание всем войскам, уходим, оставим остальное валлийскому императору. Есть. Солдаты приступили к выполнению приказа. Сазик оглянулся на Иссея. Фигура дракона, преисполненная кипящей энергией, медленно двигалась в сторону врагов. Хёда наслаждался их звериным страхом. Ну что, зверюшки, поиграем. Том 4, глава 4, сгорите дотла. Тяжелые шаги раздавались в пространстве и отдавались эхом, казалось, в самом сознании. Пройдя пару десятков метров, Хёда остановился и оглядел чудовищ. Кто-то побольше, кто-то поменьше, но все они имели общий вид. Занимательно. Давненько я не ввязывался в такие передряги. Правда ведь, девочки? За спиной дракона вспыхнуло два огненных столба. Пламя потухло, представив двух горничных в довольно откровенной форме. Вы правы, Иссей, сама. И еще столько бы не ввязывались. Ну ладно тебе, Ария. Чего ты такая бука? Ничего, а я ведь только-только начала массажировать вам спину. Последние слова были произнесены чуть ли не шепотом. Не волнуйся. Потом повторим. Шатен ухмыльнулся, разглядывая подопечную. Иссей сама. Ну что, девочки, подержите одежку, пока я разбираюсь. Конечно, отлично. Шатен отстегнул мантию, передав ее Арии. В рукаве пиджака сверкнул клинок, воткнувшийся в почву. Сняв пиджак, император отдал его симфонии, так же как и рубашку. Подопечные на несколько мгновений оцепенели, разглядывая Шатена. «Девочки, что случилось? Вы покраснели. И извините, Иссей сама. Ничего особенного. Хорошо, теперь отойдите подальше. Как прикажете». Как только все было готово, Хёда вытащил из земли меч и закинул его на плечо. Проделав этот путь, оружие сменило вид, став довольно большой по размерам косой. «Рюты, слушаю, хозяин». Фамильяр сформировался рядом из алого дыма и клацнул челюстью. «Поразминаемся, как вам будет угодно». «Ну что ж тогда». Пространство размером в сотни и сотни тысяч километров пропиталось концентрированной жаждой смерти. Каждый миллиметр пространства подрагивал от уровня драконьей ауры. Ближайшие скалы и горы стерло в мелкую пыль. «Погнали». Фамильяр и его хозяин исчезли из поля зрения. Одновременно с этим вернулось в норму и поле ауры. Чудовища начали панически осматриваться вокруг. Одно из них бросило взгляд в сторону, и перед взором предстал острый кончик косы. Время словно замедлилось. Металл медленно двигался прямо в одно из глаз, рассекая воздух. Все, что успело сделать чудовище, это пискнуть. Как тут же верхняя часть черепа съехала и шмякнулась на землю. И началось это. Кровавая жатва. Металлический скрежет пасти фамильяра и косы императора раздавался на многие сотни метров вперемешку с паническими, животными воплями чудовищ, которые мчались прочь, не разбирая дороги. Врезались друг в друга, втаптывали своих же сородичей в почву, которая стала мягкой, словно грязь из-за сотен литров темно-фиолетовой крови. Император носился по полю боя, превращая некогда грозную армаду непобедимых монстров в тонко порубленный фарш, и фамильяр от него не отставал. Лязганье челюсти шестилапого дракона приводило чудовищ в неистовый и непередаваемый ужас. Попавший под клыки, становился бесформенным куском мяса. Император разошелся настолько, что уже не прятал свою сущность. Рычал и скалился, отправляя на тот свет очередную партию пушечного мяса. Оторванные лапы, хвосты и головы разлетались в разные стороны. Внезапно Шатен и его фамильяр остановились, встав на одном месте.